Приближаясь к завершению нашей темы, хочется также сказать и о том, какие обетования, какие воздаяния Господь приготовил для тех людей, которые изучают, любят и вникают в Священное Писание, в Слово Божие. И за основу я хотел бы взять одно место из Писания, записанное в Первом Псалме. Мы с вами можем прочитать первый псалом с начала этого псалма. Наверное, многие знают даже наизусть псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Есть ли какая-то взаимосвязь между тем, что делает этот человек, то есть в чем его род занятий, и тем, чего он не делает? Как вы думаете, друзья? Интересный вопрос. Когда вы знаете какого-то человека, ну, может быть, по роду его занятий или что-то о нем знаете, вы как-то уже предполагаете, что вот это он не может делать, ему это не свойственно. Ну, например, если вы видите какой-то человек, спортсмен, то вы никак не ожидаете, что он въедет на инвалидной коляске или там будет опираться на клюку, когда будет заходить подобно пожилому человеку. Нет, вы представляете себе человека такого крепкого, наверное, в полном здравии. Или когда вы смотрите на человека с одной стороны, может быть, сзади, со стороны спины, посмотрите, то у вас какое-то есть представление, как же он выглядит со стороны лица. Ну, по крайней мере, вы ожидаете, что это будет человек того же роста, того же телосложения, той же расы, и много-много другое можно предположить. Если вдруг вы увидите его со стороны лица, а там будет, ну, что-то совсем не похожее, да, какой-то, может быть, высокий, а был низкий, то вы не ожидаете этого увидеть. Когда вы видите человека с одной стороны, вы предполагаете, как он выглядит с другой стороны. Так и здесь, друзья, интересная закономерность, что если в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, скажите, может ли такой человек ходить на совет нечестивых? Может ли такой человек стоять на пути грешных? Может ли такой человек сидеть в собрании развратителей? Конечно же, нет. Так и в духовной жизни, друзья, если человек делает что-то доброе, то это отводит его от каких-то недобрых дел. Но не наоборот, друзья, эта закономерность, она не работает в другую сторону. Если человек чего-то не делает, то еще рано судить о том, кто он такой. Многие люди, они пытаются, не делая самое главное, сделать что-то другое. Ну, например, не ходить на совет нечестивых, не сидеть в собрании развратителей, друзья. Но это еще не значит, что этот человек блажен. Например, если вы не слышали ни разу, как этот человек говорил по-русски, ни разу не слышали, он, может быть, на каком-то другом языке говорил, не торопитесь делать вывод, что он иностранец. Или, может быть, вы ни разу не слышали, как человек поет, вот этот человек какой-нибудь. Не торопитесь думать, что он вообще не умеет петь. Просто вы не слышали. Так и здесь, друзья, если вы не видели, что человек когда-нибудь ходил на совет нечестивых, не торопитесь называть его блаженным. О чем я хочу сказать, друзья, что это блаженство относится к тому человеку, который в законе Господа положил волю свою, в законе Господа воля его, который о законе Господа размышляет день и ночь. А все, друзья, что мы прочитали, он не делает, это следствие. Это следствие, это как Божье обетование, как Божья охрана. Господь хранит его от совета нечестивых. Он удерживает его от того, чтобы он не стоял на пути грешных, чтобы он не попал на путь грешных. И Господь не позволит ему сидеть в собрании развратителей, ведь он волю свою положил в законе Божьем. он размышляет о законе Божьем день и ночь. Друзья, что такое воля его в законе Божьем? Можем ли мы вообще иметь какую-то свою волю или чего-то хотеть сами? Вот это наше желание. Писание говорит нам, открывайте свои желания перед Богом. Открывайте, друзья, не бойтесь, не стесняйтесь. Но всегда в конце добавляйте. Как говорил Иисус, это Матфея 26:39, можно прочитать, но не как я хочу, а как ты. Или Луки 22:42, Иисус молится, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Друзья, это очень важно в жизни нашей, открывая свои желания перед Богом, давать место воле Божьей. Вот как ты хочешь, Господи, так и я хочу. Вы можете сказать, Господи, я хочу, не знаю даже, чего хотеть. Вот как ты хочешь, так и я хочу. Просите, чтобы Господь объяснил вам, что Он хочет и как Он хочет, чтобы вам этого же хотеть, чтобы воля Господня была для вас самым важным в вашей жизни. Не ваши желания, не ваши прихоти, но желание Божье, что хочет Господь. О законе Его сказано здесь, размышляет Он день и ночь. Сегодня уже говорили о том, как важно размышлять, не только читать, но размышлять о законе Божьем день и ночь. Можно ли думать только о законе Божьем целый день? Вот целый день думать только о законе Божьем. Вот что мы прочитали из Библии, об этом думать целый день. На первый взгляд, вроде бы невозможно. Столько дел нужно сделать, да, и столько житейских забот, которые тоже надо делать. Господь не освободил нас от этих забот. Мы должны каждый день что-то положить в рот, мы должны что-то носить, одежду, мы должны работать, мы должны делать какие-то расходы, получать какие-то доходы, в общем, жить, продавать, покупать, строить. Мы все это должны делать, друзья. Господь не освободил нас от этих забот. Но вы знаете, если полюбить закон Божий, то можно весь день размышлять о законе Божьем. В 118-м псалме, 97-м стихом мы читаем, Давид говорит, «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Вот вам еще один пример. Вот этого блаженного мужа, который весь день размышлял о законе Божьем. Друзья, это нужно очень сильно любить закон Божий, чтобы весь день размышлять о нем. Я так понимаю, это не значит постоянно размышлять только вот о том стихе Библии, который я прочел с утра. Размышлять о законе Божьем весь день, непрестанно. Это значит в каждой жизненной ситуации рассуждать, а как угодно Богу. Вот я пошел туда, а угодно ли это Богу, что я туда пошел? И если да, идите с верой, и Господь благословит вас. Размышлять целый день о законе Божьем, это значит с молитвой начинать любое дело, какое вы делаете. Я слышал, что один брат, он даже когда карандаш затачивает, он сначала помолится, говорит, Господи, благослови меня поточить этот карандаш, и потом точит. И говорят, что у него дома все очень аккуратно сделано, очень опрятно, что он даже карандаш точит с молитвой. Начинает это простое, казалось бы, дело. Попробуйте это в жизни своей. Это как раз размышлять, весь день размышлять о законе Божьем. Я не о том говорю, чтобы мы не низвели молитву на уровень каких-то вот наших таких бытовых, житейских дел. Друзья, молитва – это святое дело, но сказано «непрестанно молитесь». Это значит, что Господь любит, когда мы мысленно обратимся к Богу, попросим благословения и потом начинаем какое-то дело. Когда мы пищу принимаем, мы всегда молимся. И это правильно. Размышляем о законе Божьем. В книге «Притч», 14 глава, 15 стихом сказано так. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Наблюдать за своими путями, например, рассуждая, что Господь хочет вам сказать через вот этот путь, с которым вы соприкоснулись в своей жизни, вы, может быть, не ходили этим путем, наблюдайте, что попадается вам на этом пути, какие знаки Господь вам расставляет на этом пути, что вы можете, какие уроки вы можете для себя извлечь из этого. Извлекайте для себя из этого духовную пищу. Это означает размышлять о законе Божьем весь день. И тогда вы будете в течение дня мыслить о Господе. Когда вы разговариваете с кем-то, внутренне молитесь и говорите: «Господь, благослови меня правильные слова сказать, чтобы не согрешить в слове». Постоянно с молитвой, весь день. Ну а как же насчет ночи? Ведь сказано, он размышляет о законе Господнем день и ночь. Ночью, конечно, сложно размышлять. Обычно что люди делают ночью? Спят, им снятся какие-то сны. Но вот какие сны? Друзья, это зависит от того, чем вы наполнены в течение дня. Вы знаете, что множество сновидений, так Библия учит, множество сновидений бывает при множестве забот. Если день был наполнен какими-то житейскими заботами и не было времени поразмышлять о законе Божьем, ну, такие и сны будут. И во сне вам будут сниться эти заботы. А если мы размышляли о законе Божьем весь день, прожили с Богом каждый час этого дня, каждую минуту, то и в снах Господь будет вразумлять нас и будет наставлять нас. Не то, что какие-то бессмысленные сны будут нам сниться, Господь будет нас наставлять. Если у вас нет сил ночью размышлять о Боге, тогда спите спокойно. Господь благословит ваш сон. Не об этом, я так понимаю, сказано, что надо бодрствовать всю ночь, читать Библию, размышлять. Друзья, размышлять о законе Божьем ночью, это значит всегда быть готовым общаться с Богом. Вот если Господь пробудит вас ночью и не даст вам сна, бывает, человек просыпается, встаньте, помолитесь, поразмышляйте о Боге, почитайте Библию и дальше спите спокойно. Господь дал нам ночь для того, чтобы мы спали, и Он сам будет вразумлять нас ночью, если мы днем пребываем в Слове Божьем. И, друзья, хочется сказать, какие же еще обетования Господь оставил тем людям, которые любят закон Божий, изучают его и размышляют о нем. Хочу прочитать из 118-го псалма, из 92-го стиха. Друзья, таких мест много в Писании, где практически в каждом стихе мы можем увидеть какое-то обетование для таких людей. С 92 стиха, Псалом 118. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Друзья, когда мы читаем каждый стих, старайтесь заметить, а какое здесь обетование для тех, кто размышляет о законе Божьем. «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня, как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». Вот этот небольшой отрывок. Друзья, сколько вы здесь начитали обетований Божьих для тех, кто любит и размышляет о законе Божьем? Я насчитал 8 обетований, почти в каждом стихе. Друзья, даже вот для человека, вот он пишет, возможно, он еще был не такой опытный, да, как учителя, не такой старый, как старцы, и говорит, что он уже разумнее учителей своих. Это очень удивительно. Где такое бывает, друзья? Чтобы ученик был разумнее своих учителей. Мы видим, что Иисус, когда в храме учил, то учителя закона дивились. Но это был Бога-человек, это был Сын Божий. А здесь не об Иисусе Христе речь идет. Здесь идет речь о человеке, который размышляет о законе Божьем. Он стал разумнее своих учителей. Он сведущ более старцев. И он мудрее врагов своих. Друзья, вот такими обетованиями Господь благословляет тех, кто возлюбил Его Слово. Хочу возвратиться, друзья, обратно к первому псалму и посмотреть еще на некоторые обетования. Псалом 1. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Что означает «дерево при потоках вод»? Ну вот для нас, друзья, с вами христиан, уже живущих, ну как мы говорим, в Новом Завете, да, есть одно место, где Иисус говорит, это в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 38 стих сказано, «Кто верует в Меня, в Иисуса Христа, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И дальше там говорится, что Он это говорил о Духе Святом, которого хотел дать ученикам своим. Друзья, для нас быть при потоках вод – это быть при потоках Духа Святого, быть напоенными Духом Святым, как дерево напояется водою. С таким человеком, друзья, когда общаешься, то видно, как Дух Святой изливается из него на окружающих и дает им благословение. Дерево при потоках вод. У этого дерева своевременный плод. Никогда не опаздывает, никогда не раньше, но приносит плод свой во время свое. Человек, который напоен Духом Божьим, Духом Святым, он начинает приносить плоды Духа. Не какие-то плоды плоти или человеческие, нет, плоды Духа. И первый плод, вы знаете какой, плоды Духа, любовь, радость, мир и так далее. Друзья, и у этого человека обязательно присутствует плод – любовь. Такими обетованиями Господь благословляет размышляющих о Слове Его день и ночь. У этого дерева невянущий лист. Это вообще чудо на самом деле, невянущий лист. В Псалме 91, 13 стихом и ниже сказано так – «Праведник – цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Друзья, кто размышляет о Слове Божьем? Кто волю свою положил в законе Божьем, тем Господь дает невянущий лист, лист которого не вянет. И эти люди, даже когда достигают старости, они плодовитые, сочные и свежи. С таким человеком, когда разговариваешь, то о том, что он достиг старости, свидетельствует только его хижина. Ну, вот это тело наше, которое, конечно, стареет. Так сказано в Писании, что внешний человек наш тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Но по внутреннему его человеку совсем незаметно, что он постарел. Он как молодой, он свеж, с ним разговариваешь, и он полон Божьих слов, слов утешений. Там нету какой-то такой закостенелости, отрешения от жизни. Человеку неинтересно уже, что в этой жизни происходит. Ему уже все равно, что будет. Это, друзья, признаки старости. Но Господь дает невянущий лист таким людям. «Будет иметь успех, сказано, в любом деле». Во всем, что он не делает, успеет. В первом послании Тимофея, 4 главе, с 15 стиха, немножко раньше, с 13, сказано так. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Вот смотрите, здесь видна взаимосвязь. Занимайся чтением, наставлением, учением. Если ты будешь в этом пребывать, то успех твой для всех будет очевиден. Это одно из великих обетований для людей, возлюбивших Слово Божье, размышляющих о Слове Божьем. Бог будет давать успех вам в любом деле, какое вы ни начнете делать. Конечно, вы не будете делать плохие дела, потому что этот муж, мы прочитали, он не ходит на совет нечестивых, он не стоит на пути грешных, и он не сидит в собрании развратителей. Но волю свою положил в законе Господа. И дела, которые он будет делать, Господь не оставит их безуспешными. Может быть, не сразу пошлет успех, но в свое время принесет плод. И сказано дальше в этом месте, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот этим обетованием, друзья, я хотел завершить свою проповедь. Это, наверное, самое центральное, самое главное, самое важное обетование, что если будешь вникать в себя и в учение, а это значит размышлять о Слове Божьем, размышлять об учении, и если будешь этим заниматься постоянно, как мы прочитали, день и ночь, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Аминь.